Гринуи сильно покривил душой, сказав полякам, что все идет по плану. События последних суток заставили американцев очень сильно подкорректировать первоначальные планы. Если бы в соседней стране все произошло так, как было запланировано заранее, военная операция польской армии против Калининграда могла вообще не понадобиться и все ограничилось бы чисто демонстративными действиями, поскольку белорусы и русские были бы очень заняты на месяцы, если не годы вперед. Цветные революции – вещь очень неприятная для тех, на чьей территории США их устраивает. И вместо этого сейчас вступал в силу пресловутый план, цели и последствия которого еще не были до конца просчитаны аналитиками, а силы и намерения противника оставались по большей части неизвестны. Гринуи не собирался говорить полякам и о том, что прямой военной поддержки их действий со стороны США и НАТО не будет, тем более что немцы и прочие итальянцы, которым очень не понравилось то, как начался сегодняшний день, уже перебросили свою авиацию обратно по месту приписки и, кроме того, отдали приказ Сободзеве из Польши своих военных специалистов, кроме тех, кто работал в качестве наемников различных ЧВК. А значит, полякам предстояла карточная игра по принципу «выпадет, не выпадет» при условии, что правила игры были им неизвестны, как и то, кто именно и как будет сдавать карты и тасовать колоду. Американцы уже успели убедиться в том, что русские за последние лет 5-6 очень сильно продвинулись по части новых военных технологий и перевооружения армии. Опыт, полученный в Сирии и ряде соседних с ней государств, помаленьку убеждал Пентагон в том, что старые стратегии, технологии и вооружение уже не очень подходят для борьбы с ними. Поэтому господствовало две точки зрения: либо окончательно произвести полную переоценку ценностей и передать военный бюджет на реализацию всевозможных сверхновых проектов с очень дальней перспективой, либо оставить все как есть, финансировать прежние, уже во многом устаревшие и надоевшие всем прожекты и продолжать надувать щеки, изображая из себя единственную и неповторимую сверхдержаву на планете. В этой связи поляки сейчас должны были ответить и оптимистам, и скептикам из-за океана на один очень простой вопрос. Можно ли сейчас нанести, если не военное поражение, то хотя бы очень серьезный ущерб русским без применения ядерного оружия? Поляки со своей крупнейшей в Европе армией подходили для подобных экспериментов как нельзя лучше. А дальнейшее поведение властей США в данном случае было очень легко предсказать. Получится у поляков, если не победить, то хотя бы убить побольше русских, очень хорошо. А если нет, в конце концов, это личное дело парней из Варшавы. Вы говорите, что покушение в Гродно и попытку картофельной революции устроила белорусская оппозиция. Да, возможно, устроила. Да, поляки на протяжении последних лет помогали этой самой оппозиции и оружием, и деньгами, и еще много чем. Да, поляки атаковали русских в Калининградской области, но это опять-таки их личное дело. Польша – суверенное государство, которое имеет право объявлять войну или заключать мир, когда это ему заблагорассудится. Да, мы помогали полякам, но в конце концов, они члены НАТО, и мы помогали им никак не больше, чем остальным партнерам по Североатлантическому блоку. А в какой мере помогать партнерам по НАТО – это уже наше личное дело. В общем, явно намечалось нечто постыдное, в духе уже практически забытой в Польше Второй мировой войны, где поляками, как известно, все время затыкали дыры в глобальной стратегии, бросая их то прорывать блокаду Тобрука в ливийских песках, то атаковать в лоб монастырь Монте-Кассино в гиблых итальянских горах, то отражать немецкие танки во время их прорыва в самом узком месте Фалесского котла. Поляки были не в силах понять, что отношение к ним со стороны западных друзей с 1940 нисколько не изменилось. «Да, мы в курсе», — ответил Левандовский. «Это прекрасно, генерал, что вы отслеживаете ситуацию, так сказать, в режиме реального времени. Так вот, генерал, этой ночью русские начнут ничем не спровоцированное военное вторжение в Эстонию, Латвию и Литву. А вы в этом уверены?» удивился Левандовский, которому подобные вводные очень напомнили обычные армейские учения из прежних времен, со всеми этими завтра в 8 утра совершенно неожиданно будет сыграна боевая тревога. А тут вот так же буднично, в порядке вещей почему-то известно заранее, что одна страна именно сегодня нападет на три других. Выходит, если американцы так уверены в этом, то у них все давно рассчитано и продумано. Генералу очень хотелось в это верить. «Да, мы уверены», — ответил Гинн и тут же уточнил. «По оценкам наших аналитиков, этой ночью начнется русское вторжение в Эстонию, Латвию и Литву, которое будет логическим завершением той гибридной войны, которую русские ведут против стран Балтии на протяжении последнего десятилетия. Вероятно, вторжение будет поддержано местной агентурой русских. В качестве ответной меры вы начинаете запланированное наступление против сил русских в Калининградской области. Далее, по обстановке. Что вам еще не ясно, господин генерал?» Дослушав перевод этой тирады, Левандовский не нашел, что на это ответить. Президент Копанский, пока что не проронивший ни слова, слушал Гринуя и согласно кивал. «Москва. Где-то в Хамовниках. Ночь с 4 на 5 июня. На экране монитора компа в довольно запущенной квартире человека, который был известен в определенных кругах то ли как классный программист, то ли как сисадмин, то ли как хакер, то ли как близкий к киберберкуту российский патриот, известного в узком кругу под фамилией Тюкин или ником Оргнер, мигнул сигнал вызова. Хотя было уже далеко за полночь, владелец компании имел обыкновение ложиться спать в это время и, как всегда, был на боевом посту. Нажав соответствующую клавишу, он вызвал на экран изображение человека в характерной летней зеленой рубашке с короткими рукавами и полковничьими погонами. Со стороны было видно, что облаченный в семейные труселя и растянутую майку лохматый Тюкин внимательно выслушал то, что ему говорил человек с экрана, пару раз поддакнув и ответив в стиле «Да, вкурил». «Хорошо, приступаю». После окончания сеанса связи столичный хакер-патриот заметно оживился и подвинулся ближе к монитору компа. На его небритом лице появилась злорадная улыбка. Мало кто знал, что с ним только что связывался заместитель начальника одного полусекретного управления Генштаба ВСРФ полковник Авилов. А специализировалось это управление на том, что в последнее время было принято именовать термином «кибервойна». Примерно через час после этого разговора неожиданно началась очередная невероятная по мощности хакерская атака на военные сети и серверы НАТО и США. А поскольку еще не вполне закончилась предыдущая аналогичная атака, военные программисты Североатлантического блока взвыли и схватились за головы. Практически одновременно с этим во всех трех государствах Балтии на какое-то время вдруг ожил интернет. И все, кто в этот момент находился в сети, увидели ролик, якобы снятый в реальном времени на телефон. Длинная колонна русской бронетехники входит в Эстонию по трассе Е-77 через погранпереход Куничина-гора, Найдула со стороны российской Печоры. Понять в этом самом ролике можно было в общем-то немного. Там был рев моторов и лязг гусениц, какие-то движущиеся в темноте с потушенными фарами еще более темные силуэты, в паре из которых при наличии ну очень большой фантазии можно было опознать нечто отдаленно похожее на БТР-80 или Т-72. Было не очень понятно даже, происходит ли это именно там, где заявлено, но на заднем плане, не в фокусе, мелькал характерный для этого участка границы лес, а также одноэтажные домики и навесы погранперехода, что делало ролик очень похожим на правду. Тем более, что некий запыхавшийся голос за кадром пролепетал на чистейшем эстонском языке, что русские танки идут в сторону Выру и далее на Тарту, что это конец, что их здесь бросили на погибель и он немедленно убирается отсюда. Из последних реплик можно было сделать вывод, что снимал ролик эстонский военный или пограничник. Разумеется, интернет восстановился ровно на то время, которое было необходимо рядовым пользователям социальных сетей на беглый просмотр и скачивание этого реально снятого полтора года назад на одном уральском полигоне с совершенно определенной целью материала. Далее в Эстонии, Латвии и Литве окончательно обрушились и умерли интернет и мобильная связь, а затем в течение часа во всех трех странах произошли необъяснимые отключения электричества, что в основном убило еще и проводную связь вместе с радио и телевидением. Диверсионные мероприятия на такой случай вроде подрыва ЛЭП и электроподстанций в ключевых точках тоже готовились заранее, и не один год, так или иначе, все сработало в нужном направлении. Еще толком не расцвело, когда из мелких городишек и деревень всех трех стран Балтии начали выезжать вереницы легковых автомашин, набитых схваченными явно в попыхах вещами, с невыспавшимися и неумытыми местными обывателями в салонах. Одновременно на дорогах появились пешие граждане, как нагруженные тяжелой поклажей, так и бизоны. Все они, создавая пробки, заторы и сея панику, немедленно устремились по дорогам всех трех прибалтийских государств в общем направлении с юга на север и северо-запад, а именно, к причалам портов Таллина, Пярну, Риги, Вентспилса, Лиепа и Клайпеды. Другой мощный поток бегущих, в основном со стороны Латвии и Литвы, двинулся через Поневежис и Каунас на Тракишке и Сувалки, в сторону Польши. В самих перечисленных портовых городах спустя несколько часов начались чудовищная давка и столпотворение. Несколько готовившихся к отплытию иностранных и местных паромов, идущих в Финляндию и Швецию, отошли от пирсов переполненными под завязку, чего на этих линиях не было никогда. Те, кому не хватило места на паромах, немедленно начали штурм любых судов, с целью найма или покупки билетов любой категории, дабы немедленно отплыть, выйти в Рижские и Финские заливы и далее, к дорогим друзьям-скандинавам. Многие прибалтийские обыватели были согласны форсировать Балтику хоть на надувных матрасах или вплавь, но приличные расстояния и холодная вода не располагали к подобным подвигам. Тем не менее, очень скоро в море начали выходить десятки, если не сотни, переполненных перепуганными людьми малых суденышек разного размера, от буксиров и яхт до моторных лодок. Капитан первого ранга Трынкин из штаба российского КБФ, узрев такую неожиданную активность за межой, публично изрек: «Блин, да ведь такими темпами эти йонасы и праносы на своем нелегком пути к свободису всю балтийскую кильку днищами своих лоханок передавит. И что тогда заменит рижские шпроты на обширнейшем российском рынке пепельниц? Товарищи офицеры, это же прямо трагедия». Все присутствовавшие при этом заявлении очень смеялись. Одновременно очень похожие столпотворения начались и во всех прибалтийских аэропортах, но там из-за отключения электричества было невозможно нормально выпускать самолеты. К тому же у изрядно измельчавших местных авиалиний было по минимуму собственных самолетов. Хотя все самолеты западных авиакомпаний и небольшие частные борта покинули Прибалтику буквально в одночасье, причем зачастую сильно недогруженными. Интересно, что большинство тех, кто еще вчера гордо носил эстонскую, латвийскую или литовскую военную форму, предпочли срочно переодеться и, смешавшись с толпой, бежать вместе с остальными. В общем, вся Прибалтика вдруг взяла и побежала. Этого следовало ожидать, поскольку все три маленьких, но гордых народа слишком долго внушали сами себе паскудную психологию вечных жертв, к которым постоянно приходят какие-то злые чужие дяди, которые диктуют всем этим эстам, земгальцам и жмудинам свою волю. И теперь в мозги местных обывателей просто не вмещалось, что вообще возможно остаться и пытаться хоть как-то защитить свою столь священную свободу и независимость. Нет, сейчас им всем надо было немедленно бежать куда-нибудь подальше отсюда, где другие, уже добрые дяди позаботятся о них, накормят, обогреют, а потом, надо полагать, будут судиться с азиатскими оккупантами по поводу возвращения Прибалтики независимости. И судиться они будут лет 50, а значит, уже можно будет и не возвращаться обратно, оставшись в какой-нибудь тихой стране Евросоюза в священном статусе беженца, то есть отбирая пропитание у негров и арабов. В Европе и США эти события вызвали недоумение, хотя бы потому, что ролик о русском вторжении всплыл в сети за несколько часов до того, как должно было быть обнародовано официальное заявление Госдепа США о вторжении русских в Литву. Теперь же получалось, что русские вторглись не в то время и не в том месте, а значит, все заготовленные заранее заявления и меморандумы надо было выбросить в помойное ведро. В попытках хоть как-то подправить имеющуюся концепцию, американцы и их коллеги из Брюсселя пытались связаться с эстонским правительством, но там не отвечал ни один министр или военный руководитель, возможно, из-за отсутствия связи. Масштабы охватившего Прибалтику хаоса американцы пока представляли смутно, но в тех немногочисленных местных воинских частях, с которыми на какое-то время восстанавливалась связь, отзывались лишь дежурные офицеры в чине капитанов или лейтенантов. Куда делось все местное военное руководство, американцы были не в силах понять, как, впрочем, и многое другое. Хотя кто-то побежал, сверкая пятками, а кто-то ждал вежливых людей. Но за несколько прошедших часов ни один русский солдат или танк еще не пересек прибалтийских границ. При этом многим на этой территории уже вовсю мерещилось то, чего в действительности не было. Именно на это и рассчитывал Генштаб ВСРФ. Действие 3. Война по-русски. Калининградская область. Польско-российская граница. 5 июня. Рассвет. Главной ударной силой, олицетворяющей НАТО при наступлении на Калининградский оборонительный район, должна была стать специально пополненная по такому случаю дополнительными подразделениями 16-я Поморская механизированная дивизия имени Казимира Ягеллончика со штабом в Эльблоге, чьи подразделения в последние десятилетия всегда дислоцировались напротив этого участка российской границы, 15-я Гижицкая мехбригада, 20-я Бартышицкая мехбригада, 9-я бронекавалерийская бригада, 16-й Поморский артполк, 13-й Эльбланкский полк ПВО, 16-й батальон управления, 3-й разведбат и ряд других мелких частей. После усиления 16-й дивизии за счет временной передачи в ее состав полусотни «Леопардов-2», а 4 из 1-й Варшавской танковой бригады имени Тадеуша Костюшка и дополнительных, недавно полученных из-за океана САУ М109А6 «Паладин» в распоряжении командира дивизии генерала дивизии Камуда имелось намного больше обычного комплекта боевой техники, 230 танков, около 300 БМП-1, колесных БТР «Росомак» БРДМ-2 в местных вариантах типа «Шакала» и «Мрапов», 12155 мм САУ М109А6, 18152 миллиметров САУ Дона, 48122 миллиметров САУ 2 с 1 Гвоздика, 18122 миллиметров РЗО М85, 16 ЗРК 9 к 33 ОСА и более 10 тысяч человек личного состава. Считалось, что для действий против сосредоточенных под Калининградом российских войск этого будет достаточно, поскольку предполагалось, что недавно развернутый там заново 11-й армейский корпус русских, относящийся к частям береговой обороны их Балтийского флота, располагает всего 2 кадрированными бригадами, одним мотострелковым полком, одной артиллерийской бригадой, одним ракетным полком береговой обороны и одним полком ПВО. При этом разведка НАТО оптимистично полагала, что большая часть из имеющихся в составе 11-го корпуса нескольких сотен единиц тяжелой техники и артиллерийских стволов находится на долговременном хранении и, скорее всего, неисправна, а ни одна часть означенного корпуса не имеет полной штатной численности. Сведения о прибывших под Калининград на время учений «Запад-2020» российских частях были предельно недостоверны, и в НАТО излишне оптимистично полагали, что эти подразделения не способны нарушить сложившийся в регионе за последние 20 лет баланс. Некоторые сообщения в СМИ об учениях «Запад-2020» и участвующих в них войсках вообще воспринимались на Западе как пропаганда. Разумеется, Позади 16-й дивизии наличествовало и нечто вроде второго эшелона, в частности 12-я щецинская механизированная дивизия в полном составе, но этот второй эшелон должен был быть задействован только в том случае, если русские все-таки перейдут границу и окажутся на территории Польши. В последнее польскому командованию верилось как-то слабо. Сообщения о непонятных событиях последних часов в Прибалтике никого в польском военном руководстве сильно не удивили. Поляки традиционно относились к прибалтийским военным свысока, за глаза называя их гоблинами, гномами или пигмеями, и считали их ни на что не способными. Правда, по плану намечалось некоторое взаимодействие с литовцами, которые должны были во время наступления поляков перекрыть свой участок российской границы на направлении Шилути, Таураги, Смолининкой, Шакяй, Кибартай, но роль, которую они должны были играть, была насквозь пассивной. В общем, хотя никакой связи с литовскими штабами и не было, польских генералов это как-то не настораживало. Предварительные данные о противнике были, разумеется, сильно устаревшими. После потери двух спутников вышел из строя еще один, КН-218. Этот отказ стал сюрпризом, тем более что на сей раз аппарат остался на заданной орбите, но у него начались необъяснимые проблемы с управлением и передачей данных на Землю. Американцы еще не знали, что это последствия проникновения в их оборонные компьютерные сети запущенного в последние сутки вируса, имевшего российское или восточноевропейское происхождение. Сей факт был установлен только спустя четверо суток, когда уже было поздно. Пока же из-за этого досадного казуса поступающая с орбиты картинка была далека от совершенства. К тому же летом, когда буквально все изрядно нагревалось за день, было мало пользы от наблюдения со спутников в инфракрасном режиме. Попытка поднять разведывательный ПЛА закономерно окончилась ничем. Из 23 аппаратов у 5-го сразу начались неполадки со связью, еще 10 вернулись сразу после пересечения границы, а контакт с 8 был потерян полностью, то есть дроны были либо сбиты, либо противник перехватил управление ими. Поскольку количество беспилотников польской армии даже с учетом последних поставок было, в общем, невелико, на высшем уровне было принято решение не использовать ПЛА до прояснения обстановки. А когда эта самая обстановка прояснится, не знал никто. Тем не менее, даже несмотря на все проблемы со связью, спутниковым наведением и полетами ПЛА из Варшавы был отдан приказ действовать по плану, то есть провести артподготовку и наступать. За всем этим была оставлена без внимания и еще одна серьезная несостыковка. Тщетно пытавшиеся понять, что происходит в Прибалтике, и хоть как-то согласовать текст своего заявления по этому поводу, Госдеп США слишком долго тянул время. В итоге данное заявление Госдепа о российской агрессии против стран Балтии и ответных мерах со стороны НАТО попало в СМИ и мировую паутину только через 40 минут после того, как первые польские снаряды разорвались на российской территории. В 5 часов 30 минут по варшавскому времени огневые средства 16-й Поморской механизированной дивизии начали обстрел территории противника. Дивизионы паладинов РЗО М-85, развернутые северо-восточнее Броневого, начали обстрел заранее выявленных возможных позиций российских войск на направлении главного удара дивизии, в районе Мамоново. Развернутые восточнее, в районе Бартошице, дивизион колесных 152-мм Саудана и два дивизиона 122-мм 2-1 Гвоздика открыли огонь по Багратионовску и предполагаемым российским позициям возле шоссе, идущего в сторону Черняховска, там намечалось направление второго удара дивизии. В районе Броневорзо успели сделать ровно один залп, а САУ М109А6 выпустили в общей сложности 90 снарядов, когда рядом с огневой позицией дивизиона паладинов совершенно неожиданно разорвалась пара тяжелых снарядов. Командир дивизиона САУ полковник Станислав Пневский считался опытным командиром и артиллеристом, но, поскольку ни разу не попадал в реальную ситуацию, когда против вверенного подразделения вели контрбатарейную борьбу системами как минимум такой же мощности, был этим сильно озадачен. Собственно говоря, долго учившие его за казенные деньги американцы тоже не имели подобного опыта. Но даже сильно растерявшись, полковник Пневский на инстинктивном уровне понял, что это всего лишь первые пристрелочные выстрелы. В соответствии с инструкцией он отдал по радио приказ подчиненным немедленно сворачиваться и менять позицию. Однако что-либо предпринять по сути дела поляки не успели. Во-первых, вдруг начисто пропала радиосвязь, в наушниках разом исчезло все, кроме треска и воя помех. А во-вторых, менее через минуту после пристрелочных выстрелов практически прямо на позиции дивизиона паладинов легло десяток тяжелых снарядов, а за ними, без малейшей паузы, еще два таких же залпа. Ответка прилетела с российской стороны слишком быстро. Огонь вел 67-й дивизион САУ-2 с 19 МСТА с одна из тех самых переброшенных под Калининград на время учений сводных частей. Огневые позиции дивизиона находились южнее Калининграда. Причем у русских, в отличие от поляков, были свежие данные и не было проблем с корректировкой огня. Пытавшийся отдать команду голосом и вылезший для этого из люка своей КШМ полковник Пневский погиб первым, позиции паладинов накрыл настоящий огненный вихрь. В результате прямых или близких попаданий дивизион потерял 4 САУ-М109А6, которые сгорели вместе с экипажами, еще 3 установки получили повреждения, требовавшие ремонта в заводских условиях, а остальные САУ получили осколочные пробоины, повреждения оптики и ходовой части и потери в экипажах. То есть дивизион фактически потерял боеспособность. Кроме того, прямым попаданием были уничтожены вместе с экипажем КШМ командира дивизиона 3 грузовика с боеприпасами и 2 хамви. Людские потери составили 21 убитые и 30 раненых. Принявший командование дивизионом командир 2-й батареи капитан Казан приказал срочно менять позицию. Но быстро сделать это было невозможно из-за рвущихся в грузовиках и горящих САУ боеприпасов и боевых повреждений техники. Выпустивший один залп и находившийся в процессе перезаряжания своих установок дивизион РЗО-М85 подполковника Бжесняка попал под ответный огонь с российской стороны на 3 минуты позже соседей. Их накрыло не столь густо, но очень точно. Сначала 5 152-мм снарядов, а затем в течение 2 минут, еще 10. Поляки не могли знать, что по ним вела огонь 8-я отдельная батарея новейших, еще считавшихся экспериментальными САУ-2 с 35 коалиция, также переброшенная в Калининград на время учений Запад-2020, причем развернутые западнее гвардейско-коалиции стреляли с почти предельной дальности. Из-за нахождения на огневых позициях большого количества подготовленных к перезарядке боеприпасов, усугубивших ситуацию, дивизион лишился 10 РЗО, 5 ТЗМ, 4 грузовиков и 3 хамви, потеряв 25 человек убитыми и 35 ранеными, в том числе был тяжело ранен командир дивизиона Бжесняк. Боеспособность дивизиона после этого ответного артналета за какие-то минуты стала очень относительной. Но больше всего не повезло польским артиллеристам, чьи дивизионы были развернуты в районе Бартошице. Они успели выпустить пару сотен снарядов, после чего по ним начали вести ответный огонь 122-мм САУ-2 с 1 гвоздика из состава 1612-го отдельного гаубично-самоходного дивизиона 336-й бригады морской пехоты КБФ и 152 миллиметров САУ-2 с 3-224 отдельной артбригады, а затем над огневыми позициями одного из дивизионов поляков раздался низкий рев и свист, после чего земля на площади в несколько десятков гектар буквально встала дыбом, по ним лег один залп, выпущенный батареей 300 миллиметров РЗО-9А52, два смерчи из состава 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады, накануне переброшенные из-под Твери на время учений. Огонь велся с позиций в районе Гвардейска. В результате этого дивизион, укомплектованный 152 мм, данными просто перестал существовать. Кроме того, было потеряно 11 саугвоздика из двух других дивизионов, вынужденных срочно сменить позицию, а также 12 грузовиков, 3 МРАПа и 4 Хамви. Общие потери – 160 убитых, более 243 раненых. Интересно, что на польских огневых позициях погибло от пожаров и детонаций в разы больше снарядов, чем было выпущено поляками перед этим в ходе непродолжительной артподготовки. При этом сам польский обстрел российской территории дал следующие результаты: российская армия потеряла 11 человек убитыми и 27 ранеными, 2 ПТРА, 1 БМП-2, 3 МИГ-ЛБ, 12 грузовых автомашин. Часть польских снарядов попала в жилые районы Мамоново и Багратионовска, где было разрушено и повреждено 12 домов, убито 15 и ранено 48 мирных жителей. Мощную канонаду и взрывы на границе слышали все, но поляки еще не знали, что все происходит не совсем в их пользу. Сразу же доложить о своих потерях и точном ответном огне противника артиллеристы 16-й механизированной дивизии не смогли, прежде всего из-за отсутствия всех видов связи. И именно поэтому, невзирая ни на что, польские танки начали выходить на исходные позиции для атаки. Примерно через полчаса после начала артналетов польские ВВС предприняли первую попытку проникнуть в воздушное пространство РФ и по возможности нанести авиаудары по территории Калининградской области. Поскольку связь и наблюдение были затруднены, из Познани на вооруженную разведку для прощупывания вражеской ПВО были подняты две пары F-16-1100 из третьей истребительной АВВС Польши. А с авиабазы Мальборг взлетела пара разведывательных Су-22 М4Р из 21-й тактической АЭ. В ВВС Польши еще имелось примерно по десятку исправных Су-22 и вертолетов Ми-24, которые официально находились в процессе списания. Первоначально ни те, ни другие не планировалось использовать в боевых вылетах, но первые потери над Белоруссией заставили кое-что изменить в первоначальной диспозиции. Разведчиков были готовы прикрывать польские МиГ-29 и 41-й истребительной АЭ, чьи экипажи дежурили в кабинах на аэродроме Мальборг в готовности номер один. Но истребительное прикрытие не понадобилось, поскольку вылет разведчиков мало что дал и противник не стал заморачиваться с их перехватом. Первая пара F-16, пройдя над Калининградским заливом, километров на 5 подошла к побережью у Балтийска, и в этот момент по ним отработал российский ЗРК, предположительно с 300В. Из-за постоянных и устойчивых помех польские пилоты слишком поздно засекли момент облучения своих самолетов РЛС наведения вражеского ракетного комплекса. Ведущий, капитан Есиновский, был сбит первой же ракетой и, судя по всему, погиб. Комярик был вынужден сбросить бомбы и ПТБ в море, после чего развернулся и, маневрируя, начал уходить во свояси, снизившись до малой высоты. Однако он делал это недостаточно энергично, поскольку на отходе выше его самолета произошел подрыв боевой части ракеты ЗРК. F-16 был поврежден и начал терять горючее, но двигатель сохранил тягу, и пилот сумел посадить машину, которой теперь требовался заводской ремонт с заменой двигателя на все том же ближайшем аэродроме Мальборг, не дотянув до Познани. Вторая пара F-16 с майора Хайне, выполняя полет на предельно малой высоте, углубилась на российскую территорию в районе Гусева, но сразу после пересечения границы была интенсивно обстреляна наземной ПВО, от огня которой оба самолета получили повреждения, после чего, сбросив бомбы, и ПТБ F-16-1100 тут же легли на обратный курс. Полет до Познани прошел в целом нормально, но уже перед самой посадкой на самолете ведомого поручика Гартвига начался пожар двигателя с его последующей остановкой. Гартвиг был вынужден катапультироваться в районе западнее Гнезна. Таким образом оказалась безвозвратно потеряна половина участвовавших в разведке F-16S. Что касается пары Су-22 М4Р капитанов Стерина и Павелица, то контакт с ними был потерян командным пунктом сразу же после пересечения самолетами российской границы между Багратионовском и Правдинском. К Как верно предположили в польских штабах, эта шедшая на приличной высоте и пренебрегавшая противозенитным маневром пара была сбита российским «Зверька», предположительно с 300В. При этом, как выяснилось позднее, Стерин погиб, а Павелец катапультировался и попал в плен. Таким образом, в первом же вылете было потеряно 4 самолета и 3 летчика, а никаких маломальски внятных разведданных получить не удалось. Если бы подобное произошло у американцев где-нибудь на Ближнем Востоке, это стало бы поводом для серьезных разборок на самом высшем уровне, но поляков сей факт пока не насторожил. Логисты из штаба польских ВВС лишь приняли решение пока не поднимать ударные самолеты и вертолеты в воздух. Они излишне оптимистично решили дождаться результатов продвижения своих мехчастей, то есть момента, когда разведчики и танкисты ясно обнаружат оборону противника и доложат об этом, а уже по конкретным ясно выявленным позициям и опорным пунктам русских и будет затем работать авиация. Хотя то, что сейчас происходило на границе, нравилось польскому командованию все меньше и меньше. Одно дело было немного побомбить и попугать явно не ожидавших этого белорусов, и совсем другое – начинать вторжение на российскую территорию, пусть это и был изолированный от остальной РФ анклав. Более всего нервировали почти полное отсутствие любой связи и первые доклады пилотов и наземных наблюдателей о том, что интенсивный артогонь ведется с обеих сторон границы, а сильные взрывы и пожары видны издали как на российской, так и на польской территории. Балтийское море. Гданьский залив. 5 июня. 6:43 по варшавскому времени. Примерно в тот самый момент, когда польские самоходки и реактивные установки выпускали первые снаряды в сторону Калининграда, а в Познане выруливали на старт F-16, польский ВМФ совершил очередную роковую глупость. Командир вышедшего накануне на патрулирование приграничной акватории фрегата генерал Тадеуш Костюшко, капитан второго ранга Богуслав Замойский, накануне получил от своего командования довольно пространные инструкции. Сначала, когда вечером 4 июня корабль подошел примерно на полсотни миль к шведскому острову Эланд, Замойскому приказали только наблюдать за судоходством у границы польских территориальных вод и до особого распоряжения ничего не предпринимать. Это было вполне привычно, над старыми, но уж слишком дорого обходившимися Польше двумя американскими фрегатами местное руководство буквально тряслось, и они выполняли в основном роль жупилов регионального масштаба и демонстратора флага маринарки военной над акваторией морей и океанов. Но затем, уже ночью, началось нечто вовсе непонятное. Бортовая РЛС «Костюшка» вдруг начала фиксировать массу морских и воздушных целей, вдруг начавших интенсивное движение в сторону территориальных вод Швеции со стороны Прибалтийского побережья. Одна воздушная цель в какой-то момент оказалась особо близко, и на фрегате даже была объявлена воздушная тревога, оказавшаяся ложной. Это был всего-навсего пассажирский самолет какой-то немецкой авиакомпании, который по неизвестной причине ни с того ни с сего вылетел из Риги совершенно вне обычного графика. Если они драпали, то вопрос, от кого? Если бы начались боевые действия, Замойский узнал бы об этом одним из первых. Предупреждение на «Костюшко» пришло бы, минуя Варшаву, по экстренным каналам НАТО. Но друзья-защитники хранили молчание, а штаб польского ВМФ также не мог никак прокомментировать все эти события Замойскому. Затем началось и вовсе нечто непонятное. Сначала экраны всех РЛС фрегата оказались забиты устойчивыми и интенсивными помехами, что в сочетании с маячившими вокруг реальными воздушными и морскими целями делало фрегат почти безоружным. Применять все виды бортового вооружения в таких условиях было практически невозможно, поскольку в этом случае неизбежными становились попадания в кого попало. К тому же в теории Замойский знал, что подобная помеховая активность, центр которой явно находился на русской территории, то есть в Калининградской области, вполне может означать скорый удар по его кораблю, например, авиационный. И хотя радиосвязь тоже стала весьма неустойчивой, он успел запросить штаб и получить новые инструкции, а именно, приказ немедленно прекратить патрулирование в своем секторе и отходить в направлении Гданьского залива, а при обнаружении вражеских кораблей и самолетов уничтожать их, для чего открывать огонь на поражение первым. Особенно обращать внимание на возможное появление в территориальных водах Польской Республики неопознанных подводных лодок. Намеренно или случайно в этой инструкции прямо не говорилось о том, что эти самые корабли и самолеты вообще-то должны быть боевыми или хотя бы демонстрировать враждебные по отношению к «Костюшка» намерения, ну или, к примеру, действительно вторгнуться в территориальные воды Польши. Однако Замойский понял эти указания по-своему. Именно поэтому, когда в 5 часов 30 минут по варшавскому времени операторы в центральном посту уходящего полным ходом в сторону Гдыни «Костюшка» обнаружили идущую в нейтральных водах в северо-западном направлении довольно крупную морскую цель, быстро идентифицированную как российский корабль, Замойский из профилактических соображений приказал своим подчиненным открыть огонь. Это было понятное, с точки зрения морского офицера высокого ранга, стремление любой ценой опробовать оружие своего корабля в реальных условиях. Однако лучше бы на генерале «Костюшка» этого не делали. Поскольку мишень находилась уже слишком далеко для артиллерийского главного калибра фрегата, с «Костюшка» выпустили две американские противокорабельные ракеты RGM-84 «Гарпун», которые вполне успешно поразили означенную цель. Все это очень напоминало польским морякам стрельбы на полигоне. Целью оказался вполне мирный российский сухогруз «Русич-18», шедший с коммерческим грузом в Мальме. От двух попаданий сухогруз загорелся и 3 часа спустя затонул. Его капитан успел дать в эфир сигнал бедствия, а затем команда, в которой по чистому везению не было погибших, только 3 раненых, перешла в шлюпки и через час была подобрана шведской береговой охраной. Разумеется, этот эпизод был однозначно расценен как акт пиратства, о чем Кремль тут же сделал соответствующие заявления для СМИ. В Стокгольме выразили недоумение действиями боевых кораблей польского ВМФ. Разумеется, Замойский о подобных последствиях своего подвига ничего не знал, как не знал и о том, что русские тут же публично объявили через СМИ о том, что предприняли ответные меры. Между тем «Костюшка» продолжал отходить в сторону Гдыни в условиях постановки противником активных радиоэлектронных помех и нестабильной работы всех видов связи. Команда ничего плохого не ожидала. Именно поэтому, когда в 6 часов 43 минуты по варшавскому времени находившийся в рубке «Костюшка» Замойский услышал на корме своего фрегата нечто похожее на сильный взрыв, он был очень сильно удивлен. Корабль содрогнулся всем корпусом и через 5 минут потерял ход. Практически одновременно с этим на фрегате произошло полное отключение электроснабжения. Еще через 5 минут борющимся с возникшим пожаром польским морякам стало понятно, что корабль, на котором горели вертолетный ангар с бортовым сиспрайтом и начинал рваться боезапас к зенитной установке «Вулкан Фаланкс», похоже, медленно оседает кормой. А еще через 6 минут в среднюю часть его корпуса выше ватерлинии попало нечто, сдувшее за борт треногую мачту вместе с антеннами и РЛС, вызвавшее новый чудовищный взрыв, усугубленный детонацией боезапаса, расположенной в средней части длинной надстройки фрегата башни 76-миллиметрового орудия.